что Артигас сделал, предположительно, снизит частоту возникновения подобного противочеловеческого сборища. Протокол, созданный на основе случайно найденных в сети словах, будет испытан, а его последствия проанализированы. Один человек, что также увидел ту цитату, написал, что она не такая, какой должна быть. Это неудивительно, ведь после падения старой сети, многие данные были утрачены и восстановлены в искаженном виде. Тем не менее, посыл остался прежним. Эти слова были сказаны жестоким, но не глупым человеком. Артига не смог узнать его имя, но титул или же прозвище ему известны. Протокол устрашения переименован. Производится изменение в базе данных. Если мораль более не способна сдерживать людей от превращения в чудовищ, значит, нужно было найти иной способ. Быть может, страх справится лучше. Скомпилирован адаптивный протокол. Глава 8. На широкой дороге, расположившейся между высотными зданиями, кипела жизнь. Урмлинг-стрит была одной из торговых улиц маленького Китая, где можно приобрести все, от современного оружия и дорогих имплантов, до разнообразнейшего списка венерических заболеваний. В этот утренний час людей на ней не убавилось. Кто-то рано проснулся, уже отправившись на работу, а кто-то и не ложился спать, потратив всю ночь на веселье и кутеж в барах, клубах и, разумеется, на общение с представителями древнейшей профессии. Толпы людей, одетые кто во что, поражали своим разнообразием. Найт-Сити – это город, в котором смешались самые разные этносы и национальности, а нынешняя мода подразумевала стремление выделиться из серой массы. Не имеет значения, каким именно образом, но нужно было выглядеть не как все и, самое главное, выглядеть круто. Услышьте меня, вся наша жизнь – это иллюзия. Вещи о каждому, кто получил сомнительное удовольствие пройти мимо, мужчина в рваной и грязной одежде надрывал горло. Он казался совершенно искренним, совершенно уверенным в той истине, которую он пытался донести людям. Все называют его сумасшедшим, но он-то знал реальность. Она открылась ему после двойной дозы препарата расширяющего сознание. И теперь он хотел поделиться тайнами, скрытыми от глаз смертных. «Тега, глянь!» Подергав за рукав куртки, молодая девушка перевела внимание своего компаньона на необычного человека. «Давай послушаем!» С веселой улыбкой, обладательница длинных волос, заплетенных в две столь же длинные косы на затылке, теперь уже потянула друга к уличному пророку. Юноша не сопротивлялся, ведь не видел смысла. Ему и самому показалось интересно узнать, как ведет себя безумец, лишенный рассудка не по вине имплантов, а по воле своего разума, что раскололся и формирует лишь абсурдные идеи, веря в необоснованные вещи. Вы просто строки в мировом коде богов. Неистовые вопли только усилились, когда к крикуну подошла пара из молодых людей. Но вы не видите их тонких пальцев, что бьют по клавишам судьбы. Как их увидеть? Вопрос, на редкость, был произнесен совершенно серьезным тоном. Парень в темных очках не пытался смеяться над безумцем, он действительно интересовался. Матричные боги неуловимы. Их власть над этим квантовым витком бытия проистекает из их разума. Контрастирующий спокойным тоном произнес пророк. Конвейер жестяных звезд уже звенит, дабы заслонить небеса ложью, но вновь сорвался на крик. Совсем свихнулся, бедненький, держи. Дженнис перевела пару Эдди стоящему перед ней, ведь его обиталище виднелось за его спиной. Старый матрас рядом с торговым автоматом. О, прекрасная госпожа, я благодарен вам. Склонившись в поклоне, уличный пророк выглядел таковым на самом деле. И за это, я дам вам узнать имя того, кто сотворил этот мир. Внемлите, ибо я скажу лишь один раз. Криво усмехнувшись, Хьюз подхватила под локоток своего друга, ведь он бы и дальше стоял, слушая этот образец психологически искаженного сознания. Смит Понт, его имя Смит Понт, творец и создатель, чьи последователи вертят нашими жизнями, как им заблагорассудится. Я видел их холодные глаза и жестокие улыбки, когда они заставляли нас проливать кровь. Одумайтесь, смертные. Отдаляющиеся крики и не собирались прекращаться, привлекая внимание прохожих, а также повышая вероятность того, что одного горластого человека сегодня изобьют. Впрочем, ему не привыкать, ибо только волей и стойкостью он сможет донести истину до умов, что бьются во мраке невежества. И если в процессе сердобольные люди, как эта девушка, окажут ему материальную поддержку, он только преисполнится уверенности в своем пути. Отойдя подальше, пара остановилась перед входом в нужную им лавку. Каких только психов не встретишь. Расстроенно покачав головой, Дженнис тут же преисполнилась улыбкой, ведь, хотя он назвал меня прекрасной госпожой, ху-ху, тебя это удивляет, чуть наклонив голову, говорил Артига. Он лишь озвучил очевидный факт, разве нет, сколько бы ни общался с людьми, юноша не мог в полной мере осознать, почему действительно красивые представители женского пола становятся счастливее от упоминания этого. Тягушка, тихий голос, стал предвестником того, что невысокая девушка стиснула торс юноши с силой взрослого мужчины. «Продолжишь так меня восхвалять, и я тебя съем». В подтверждение, Дженнис шутливо куснула бок парня, закономерно не прокусив плотную синтоткань. Каннибализм не приветствуется в подавляющем большинстве общественных формирований, а я тихонько промурлыкала младшая Хьюз. Анализ поведения. Противоречивые утверждения распознаны, как шуточные. Расчет ответных мер. Запуск юмористического модуля. Я невкусный. Услышав это, Дженнис посмотрела на Тегу, как на восьмое чудо света. Уже хотевшая начать радостную тираду о том, что ее друг научился шутить, она осеклась, ведь металлические руки подняли ее над землей. Недоумение Джен переросло в смех, когда Артига и сам слегка куснул ее в шею, вызвал щекотку. После недолгого действа, юноша отстранился и задал короткий вопрос, как всегда, наклонив голову. «Кусь, ага, кусь». Кивнув, девушка вновь куснула друга, теперь уже в шею, отметив плотность его мускулатуры. Артига давно перестал быть щуплым парнем, тратя по несколько часов в день на физические тренировки. Сочтя это разумным, он не отходил от расписания ни на шаг, выполняя все упражнения с машинной четкостью. Усталость и боль, возникающие в моменты перенапряжения, его вообще не волновало, что позволяло каждый раз отодвигать свой предел. Дженнис не раз поражалась тому, что Тега может игнорировать сигналы от собственного тела. Она даже пыталась его защекотать, но ничего не вышло. По его словам, он все чувствовал, но не видел смысла реагировать. Закончив с обменом укусами, пара наконец вспомнила, по какой причине пришла в это место. Пару дней назад, когда Дженнис завела разговор о душе, Артига обратил на это более пристальное внимание. Он уже давно изучал историю и философию, потому видел многие размышления по теме и вариации того, чем вообще является душа. Однако, за долгую историю человечества, было выведено столь много мнений, зачастую не похожих друг на друга, что понять, какое из них верно, не получалось. Поинтересовавшись мнением девушки, что в очередной раз зашла в гости к юноше, он услышал лишь недоуменный ответ и последующее предложение найти эксперта. Быстрый поиск в сети дал ответ, и теперь они здесь, перед эзотерикой мести. «Тега, тебе так интересно, есть ли у тебя душа?» Это был не первый раз, когда девушка задавала вопрос об этом, ведь причина, по которой она увязалась за Артига, именно в этом и заключалась. Младшая Хьюз хотела убедить друга в необоснованности подобных мыслей. Это явление имеет важное значение для людей. В некоторых культурах, назвать человека бездушным, означает сильнейше осудить. Юноша не менялся в лице, произнося это, но Дженнис распознала некоторую задумчивость в голосе. Вдобавок, его кибернетические глаза сверкнули под темными очками. «Хэмэм». Нахмурившись, Дженнис хоть и не хотела признавать, что Артига действительно необычен, но не могла отрицать этого. Ладно. Придя к консенсусу, пара двинулась к прозрачной двери. За ней уже виднелась обстановка помещения, в которой наличествовала крайняя мистичность. Приглушенный свет от ламп в потолке и множество расставленных свечей укрывал лавку пологом таинственности. Разнообразные амулеты, статуэтки и прочие мистические символы украшали полки, впрочем, многие из них запылились. «Добро пожаловать в эзотерику мести». Светловолосая девушка иронично улыбнулась, видя новых посетителей. Клуб напротив. Клуб. Юноша видел некое увеселительное заведение по пути, и оно действительно было напротив этого магазина. «Зачем? О, так вы не ошиблись адресом». Секундное удивление переросло в радушие, ведь к ней уже неделю не находилось желающих коснуться потустороннего слоя мира. «Тогда, буду рада помочь вам». Стоящая за стойкой обладала макияжем, имеющим преимущественно темные тона. Ошейник с длинными шипами делал ее похожей на панка, но, видимо, просто нравился владелице. Или, быть может, имел иной, мистический смысл. Широкий свитер глубокого синего цвета оканчивался рукавами, которые закрывали половину ладони, а на груди висел черный череп, опять же, символизирующий некий аспект жизни. Сюда так редко заходит. Дженнис с любопытством осматривалась, удерживая себя от того, Чтобы начать хватать экспонаты, ее сдерживало воспитание. Да, в последний раз, пару дней назад, был курьер. Хотел уточнить адрес, и пусть подобное должно расстраивать, но владелица почти не выказывала этого, будто это стало привычным, ожидаемо. Юноша, в отличие от своего компаньона, уже успел просканировать все помещения и не нуждался в осмотре, потому смотрел прямо на девушку за стойкой. Ну спасибо. Чуть поморщившись, Мести закатила глаза. Тега, блин, прости, он не то имел в виду. Маша руками, Дженнис сразу пыталась убрать непонимание. Вот как, а что тогда? Технологическое развитие и приобретенная власть над окружающим миром лишают людей необходимости думать о высших силах. Потому и ожидаемо. Не меняясь в лице, юноша дал более развернутую версию. Да, тут ты прав. Люди совсем забыли о духовной стороне реальности. Покивав, девушка поняла мысль юноши. Так, что вас сюда привело? Душа. Я хочу узнать о ней. Хозяйка магазина, услышав это, начала внимательно осматривать необычного молодого человека. Тот был одет довольно сдержанно, что говорило о его непритязательности. Темные очки закрывали глаза, потому их не удавалось увидеть, но и без этого лицо выделялось почти неестественным спокойствием. Пока он говорил, только его губы и шевелились. Очень интересная и очень важная тема. Душа человека – это его сущность, средоточие мыслей и помыслов, желаний и страхов. Артига хоть и не прерывал владелицу лавки, но уже знал о терминологии, возможно, даже больше, чем сама Мести. Именно она является связующим звеном между физическим и духовным. Из нее проистекает аура, влияющая на все аспекты нашей жизни. Как их увидеть? Напрямую, никак. Однако, можно положиться на внешние признаки и мелочи в поведении. К примеру, если ты чувствуешь, что человек стал раздражительнее, значит его чакры загрязнились. Несвязные абстракции. Холодный голос юноши дал вердикт, что был еще более резок, нежели минуту назад. Нужна конкретика. Методы визуализации. Поверь, если бы они были, мне было бы намного проще. Развела руки Альшевская. Около 3 секунд. Юноша молчал, проводя анализ. Положительный результат был маловероятен, потому неудача находилась в пределах ожиданий. Но, все же, его интересовал единственный вопрос, потому его следовало озвучить. Как узнать, есть ли у человека душа? Мести не сразу ответила, ведь это вопрос был сложным. Сотни людей могли говорить об этом тысячи часов, но у каждого будет свое мнение. Единственного верного ответа здесь нет. Если приводить сугубо мое личное мнение, то обладать душой, значит иметь возможность чувствовать. По ходу разговора, хозяйка эзотерики достала колоду карт, что стояли на стойке и принялась перемешивать их привычным движением. Человек может стать бездушным, потеряя он эмоции, если он не знает радости, скорби и любви. Анализ. Радость – духовный подъем. Чувство внутреннего удовольствия. Не найдено. Скорбь – чувство внутренней пустоты, тоска об утраченном. Не найдено. Любовь. Не найдено. Молчавшая Дженнис, видя, как за темными стеклами теги играют едва заметные алые искры, перевела тему. А это ведь карты Таро, можете нам погадать? Аккуратно подтолкнув застывшего юношу вперед, девушка ощущала беспокойство за друга. Он не чувствовал эмоций, ей это известно, но это не значит, что у него нет души. Даже то, что он выглядит удрученным этой новостью, уже говорит о многом. Разумеется, за определенную плату. Интуиция Мести всегда была очень развитой, и история, скрывающаяся за этой парочкой, точно была очень интригующей. А бесплатно можно? Состроив жалобную мордашку и получив только ироничный взгляд, Дженнис обернулась к юноше, так и оставшемуся отстраненным. Тега, помогай давай. За миг выйдя из задумчивости, Артига проанализировал ситуацию. Гадание было ему неинтересно, но его попросила дочь Винсента, и ее просьбы он был готов выполнять. Не только из-за помощи в изучении современного общества, в подборе одежды и, по ее словам, стильной короткой стрижки. Исходя из всех данных, что он получил за несколько месяцев, поведение Дженнис можно принять за образцовое для живого человека. Она знала, что такое сострадание, знала, как ценно было уметь радоваться. В ней было то, чего юноша был лишен, и, быть может, продолжая общение с ней, он сможет вернуть это. Артига прекрасно понимал, что его мысли и мироощущения почти не имеют сходств с остальными представителями рода людского, но также знал, что когда-то был таким. Директива, толкающая его вернуть утраченное, по сути, была не так уж и важна. Прошлое не имело особого значения, но все же он хотел его вернуть. Логическое обоснование этого было посредственным, логичным, но не подкрепленным реальной необходимостью. Его решение было принято по иным, непонятным ему причинам. Постановка задачи – найти способ интерпретировать гормональные изменения и бессознательные проявления прошлого «я». Создание протокола восстановления утраченных психологических формаций. Протокол скомпилирован. Его мышление, как бы ни отличалось от людского, несло в себе намеки на человеческую самоидентификацию. Он мог этого не понимать, принимать за погрешность, но их накопилось слишком много, чтобы продолжать не обращать внимания. Ну а пока, позизя, наклонив голову, и не слишком понимая, зачем он это делает, Артига проговорил это совершенно индифферентным тоном. Мести усмехнулась на это, сочтя юношу забавным. А вот Дженис, она натурально хрюкнула, едва сдерживая смех. Тега старался, нельзя над ним смеяться, думала она. Около минуты она потратила на то, чтобы удержать себя и, хоть и с большим трудом, у нее получилось. «Ладно, это будет твоя короночка», — выдавила из себя девушка, с настолько широкой улыбкой, что со стороны могло показаться, будто она может порвать себе щеки. А уж как у нее свело скулы. «Забавные вы», — заразившись весельем контрастной парочки, Мести наигранно задумалась, после чего продолжила. «Так и быть, сегодня я сделаю вам подарок, при условии, что вы зайдете еще. Запросто, прикуплю папе подарок ко дню рождения», — выпалила довольная Дженис, думая о том, что реакция ее отца будет забавной, особенно на ту забавную керамическую обезьянку. «Что ж, тогда подойдите ближе, и я расскажу вам о вашей судьбе». Вмиг став загадочной гадалкой, Альшевская поманила юношу и девушку ладонью. Взглянув сперва на одного, потом на другую, она задала немой вопрос: кто будет первым? Джен тут же мотнула головой в сторону Артиги, ведь ей самой были не так интересны выпавшие комбинации. Она была не из тех, кто верит в подобное. А вот Тега говорил, что существование сверхъестественного, пусть и с малой вероятностью, но возможно. В последний раз перемешав колоду, Мести вытащила первую карту. На ней был изображен человек на мотоцикле, несущийся вперед с высокой скоростью. Это колесница. Ее значение в постоянном движении, как внешнем, так и внутреннем. Ты идешь вперед, за своими целями и новыми свершениями. Тем не менее, любой путь несет не только взлеты, но и падения. Контролируй себя, сдерживай свои темные помыслы, и найдешь правильную дорогу. Движение – естественный процесс, сам собой разумеющийся для любого живого существа. Борьба с пороками и недостатками – также часто встречаемое явление. Вердикт – вновь абстракции. Следующим движением хозяйка эзотерики вынула новую карту. На ней были скелеты, чьи длинные языки соприкасались на фоне черного треугольника. Влюбленные, не обратив внимания на девушку, что взглянула на своего друга, поигрывая бровям, Мести продолжила. Карта любви, дружбы и равновесия. Но также этот аркан символизирует двойственность, борьбу противоположности и внутренние разногласия. Только найдя гармонию внутри себя, можно продолжить путь. Новое движение и новая карта. На ней был мужчина в широких одеждах, держащий яркий фонарь, что контрастировал с темным городом на фоне. Отшельник. Этот аркан символизирует уединение, из которого проистекает правда, уход от городской суеты и возвращение к истокам. Это может быть человек, ставший тебе наставником, или это можешь быть ты. В последнем случае, тебе нужно понять, что правду о себе нужно искать только в себе. Последней картой в раскладе оказалась та, на которой изображено расколотое изображение высокого строения, пораженное молнией. Башня. Дурное знамение. Она говорит о том, что вскоре твоя жизнь изменится, тебя потрясет разрушительная катастрофа. Этого не избежать, но падение старого порядка порождает новый. И дабы он не был хуже, чем прежний, нужно прислушаться в себе и своей интуиции. Таинство заставило пару вслушиваться, ведь предсказания будущего всегда интриговали людей. Пусть Артига слушал с отрешенностью, но он запоминал каждое слово и тщательно анализировал. А вот Дженис. И что все это означает? Тихим голосом она говорила с затаенным опасением. Карты никогда не скажут ничего в точности. Но если соотнести знамения, твой друг настойчиво ищет самого себя и свой путь. В нем борются два начала, а в будущем он попадет в ситуацию, которая заставит его измениться. Вести неблагие, но это не значит, что все кончится плохо. Главное, помнить о том, кем он является и не попасть в путы собственных заблуждений. «Привет, Мисти!» Крепкий мужчина, что уже приближался к старости, поприветствовал вошедшую девушку. «Привет, Вик!» «Он еще не пришел, сегодня, еще до полудня. К Криперу должен был прийти клиент, которому нужно установить обширную аугментацию скелета. Работа долгая и грязная, потому владелица подвала, где и была клиники Виктора, пришла помощь. Она нередко выступала в качестве медсестры у своего друга. Пока нет, видимо, утренние пробки». Виктор ответил, готовя инструменты к операции. На фоне играла музыка из радио, какой-то рок или вроде того. Обычно Виктор любил смотреть записи боксерских матчей, но пока был занят, включал что-нибудь, чтобы бухтело, так сказать. Мисти присела в кресле Рипера, решив подождать здесь. Все равно к ней вряд ли зайдут второй раз за день. Необычная парочка ушла почти сразу после предсказания, но парень сказал, что еще зайдет и попросил научить его общаться с судьбой, гадать на Таро, то бишь. Вдруг, музыкальный ряд прервался, а заменил его голос ведущего Стэна. Он был известен своим радиовещанием, начинающегося с задорного «Доброе утро, Найт-Сити» или «Вечера», смотря который час. «Доброе утро, Найт-Сити». Однако, голос ведущего оказался предельно серьезным. И Мисти, и Виктор даже прислушались, ведь такая редкость любого заинтересует. «Сегодня я не буду перечислять всю ту хрень, которая творится в городе каждый день. Вместо этого, я поведаю о действительно страшном происшествии». «Это что ж такое произошло?» Вик отвлекся от приготовлений, подойдя к своему рабочему столу, остановившись рядом с Мисти. И без промедления, ведущий дал ответ. «Этой ночью, в клубе Татентенс, блять, я даже не знаю, как это назвать». Не стесняясь в выражениях, голос из радио был совсем безрадостным. «Не первый год живу в этом городе, но такого еще не видал. В Татентенце произошла резня». Слушатели только недоуменно подняли брови, ведь в этом клубе постоянно кто-то умирал. Мало ли какой мальстимовец слетит с катушек и решит вырезать всех вокруг. Предвещая ваш вопрос, нет, граждане, это необычная ситуация. В клубе не осталось вообще никого живого. Известие было получено от тех, кто пришел позднее и застал последствия. Около сотни человек были жестоко убиты, притом, большая часть сожжена почти до костей. Нехило. Хотя еще не впечатлился, Виктор хмыкнул. Ситуация была довольно необычной, ведь база крупной группировки уничтожена. И это, конечно, жутко, но причиной, по которой я сегодня едва не расстался с завтраком в центральной фигуре этой блядской выставки. Ха-ха, я не стану описывать словами, бесполезное занятие, но те, кто хочет увидеть, может зайти на наш сайт. Только сразу предупрежу, эти записи не покажут по нашему телевидению. Это вам не последствия перестрелки или аварии, тут даже нынешняя цензура не позволит. Короче, я вас предупредил, у меня все. Резко закончив передачу, ведущий удивил слушателей. Так, надо бы проверить. Откровенно заинтригованный, Виктор полез в свой компьютер, быстро найдя нужный сайт, а там, мать честная, какой псих это сделал. Мисти и Виктор смотрели на фотографию и почти чувствовали подступающие рвотные позывы. На ней был распятый человек, посреди устеленного трупами пола. Многие тела еще горели, освещая мертвеца жутким сиреневым сиянием. Он сам был прибит к стене, видимо, у танцпола, прибит костями. Его кожа была либо изрезана, либо содрана и пришита к бетону позади него. Живот вспорот, а кишки вытащены наружу и перекинуты через его поднятые руки, опускаясь к обгоревшим телам. Кости, явно не принадлежащие ему, торчали из каждого мускула. Это была реконструкция подушки для иголок, но вместо первой было тело человека, а вместо вторых – кости. Их взяли из остальных посетителей. На краю картинки можно было видеть вывернутые грудные клетки, из которых вырывались ребра, а две кости были вбиты в глазницы мученика так глубоко, что выходили из затылка. Но самым выделяющимся было лицо, ведь на нетронутой коже застыла маска агонии. Он будто пережил все это, будучи в сознании, и умер, когда был не в силах терпеть боль. Словно мучитель хотел показать всем, что будет со всеми ему подобными. Последним штрихом в картине дьявольского искусства были слова на стене. Они располагались выше распятого и состояли из покрытой кровью вырезанной кожи. Одна линия, один лоскут. Короткая фраза, но для нее потребовалось освежевать десятки мертвецов. У того, борясь с желанием отвернуться и не видеть это кошмар, Мисти пробормотала. Кто это сделал? Ей вспомнились недавние гости и тема, ради которой они заходили. Точно нет души. Вивери ин тенебрис, живущие во тьме. Дисцит террор нокс, познают ужас ночи. Глава 9. Вам нужна анестезия? Чего, блять? Этот интереснейший диалог возник по причине соотнесения нескольких факторов. Возвращаясь чуть назад, сегодня, около 5 часов вечера, Лео должен был провести операцию по вживлению импланта печени, но с одним его знакомым приключилась беда. Постоянный клиент, чье имя Артига еще не узнал, получил пулю на своем задании, тот был начинающим наемником. Именно старый рипер поставил ему простенькую подкожную броню, усилитель рефлексов и биомонитор. Во время заказа он, вместе с напарником, столкнулся с небольшой группой мусорщиков. Дуэт справился с противниками, но один из них, в данный момент, был при смерти, а второй с простреленным коленом. Добраться до помощи было невозможно, а ждать медиков из ближайшей клиники малонадежно. Те, если и успеют, не факт, что вообще решат помочь, ибо ни у кого из них не было ни страховки, ни достаточного количества средств. Единственным вариантом, пришедшим в голову, был рипер из Нордсайда. Лео уже давно знал одного из них, и всеми силами пытался отговорить от подобных занятий, но кто будет слушать старого и опытного человека? Вот рипер так и сорвался на помощь, ведь не хотел, чтобы парень просто скончался в грязи. Глупость свойственна молодым, но она может привести к смерти, чего владелец клиники хотел избежать. И эти события пришлись прямо на начало операции. Благо, Артига был рядом, ведь всегда ассистовал при работе Лео. Юноша уже обладал всеми навыками, нужными для самостоятельной замены одного органа. Анестезия. Она вам нужна? Как ни в чем не бывало, молодой человек повторил вопрос. А без нее можно, что ли? Женщина средних лет сильно недоумевала. Это стоило бы принять за врачебный юмор, но парень говорил совершенно серьезно. Разумеется. Так вам нужна анестезия? Артига неподвижно стоял у подготовленного операционного кресла, не меняясь в лице. Да, ебаный свет, нужна. Перейдя на крик, женщина рефлекторно сделала шаг назад, ведь ей, похоже, попался не рипер, а вивисектор. Незачем повышать голос, я хорошо вас слышу. Подойдя к подвижному медицинскому экрану, юноша активировал вспомогательные программы, что будут мониторить состояние пациента и, в случае чего, введут экстренный набор медикаментов. Можем приступать. Ладно, хрен с тобой. Все еще сомневаясь, женщина все же согласилась. Лео доверял этому пацану, а она доверяла Лео. Старик был известен среди жителей Нордсайда, как честный и ответственный рипер. Словом, у него была хорошая репутация. Предпочтете смотреть или спать? Да ебано. Давай, заводи его. Напряженный старик поддерживал человека, что был в полубессознательном состоянии. Нет, блин, в проходе брошу. Винсент, что оказался невольным помощником, натужно кряхтел, ведь ему достался весьма грузный мужик. Вдобавок, у того было прострелено колено, потому почти весь вес лежал на Хьюзе. Заведя пару горе наемников в гостиную, их посадили на диван. Лео оказал первую помощь и вколол стимуляторы, потому их состояние было стабильным, но без своевременного лечения раны дадут о себе знать. Тяжело выдохнув, старый рипер на полминуты облокотился на спинку. Он, может, и следил за собой, но тащить двух здоровых мужиков до своего пикапа, а потом одного из них до своей квартиры, было проблематично. Хорошо, что Винс получил заказ на ремонт не так далеко от дома, и уже заканчивал. Когда старик подъехал, мужчина уже ждал и был готов помочь. Пузо наел, а мозгов не смог. Более молодой Винсент, в отличие от Лео, не особо запыхался. «Теряешь хватку, старик?» Усмешка так и сквозила в голосе мужчины, когда он накинул названного взглядом. «Я еще тебя переживу, молокосос». «Ага, охотно верю». Поворчав себе под нос, рипер выпрямился и направился к операционной. Артига уже должен был закончить с Лорен и освободить оборудование. Часа более чем достаточно для замены одного органа. Распахнув дверь нужной комнаты, пожилой человек вошел внутрь. И то, что он увидел, заставило его слегка опешить. «Да иди ты нахер со своими шуточками». Женщина уже накидывала на себя рубашку, а на животе находились едва заметные швы. «Добротная работа. Это рекомендации. Ваш образ жизни приведет к дальнейшим осложнениям», — спокойным тоном говорил юноша. Лорен, повернувшись к выходу, увидела входящего хозяина клиники и в сердцах воскликнула. «Лео, блять, его вообще нельзя к людям подпускать. Я к нему под нож больше не лягу». Крайне раздосадованная женщина буквально выбежала из операционной и направилась к выходу. «Малый, Ты чего ей наговорил? Риппер был спокоен, ведь предполагал подобное. Артига обладает нужными хирургическими навыками, но порой мог вести себя ненормально. А уж в таком деле, как работа с плотью человека, нужна деликатность. Порекомендовал сократить количество спиртных напитков. Ее печень уже была поражена циррозом, что я и продемонстрировал. Также, я предложил оставить оную на память. Не делай так больше. Люди не любят, когда им показывают их органы и, тем более, предлагают оставить себе. Удивительно ровный тон старика был обусловлен достаточно долгим общением с юношей, узнавшего далеко не все нюансы социального взаимодействия. Ошибаешься. Чуть наклонив голову, Артига выглядел довольно упрямо. По крайней мере, Лео так показалось. Люди оставляют себе на память пули из ранений, осколки костей и прах своих родственников. Оставить законсервированную печень вполне укладывается в подобное. Да, но, попытавшись возразить, старик замолк на полуслове. В сказанном прослеживалась четкая логика, а попробовать аргументировать это тем, что таковы традиции, гиблое дело. Ай, ладно, просто не нужно больше так делать, результат ты видел. Занесение поведенческой специфики в базу данных. Анализ. Люди странные. Слабые всполохи под темными очками выдавали мнение юноши, хоть его лицо и осталось неподвижно. Да, да, закрыли тему. Отмахнувшись от более чем обоснованных обвинений, Риппер мотнул головой в сторону гостиной за его спиной. Пойдем. Зафиксированы два субъекта. Предположительно, кретинный полудурок. Именно так охарактеризовал их старик, когда спешно собирал все нужное для выезда. Не задавая лишних вопросов, Артига двинулся за Лео, увидев пару раненых мужчин. Им обоим было около 30, может чуть меньше. Инфракрасное сканирование показало, что у них обоих вживлены поверхностные импланты. Классификация – подкожная броня. Наличие иных было более чем возможно. Тот, что был слева, находился в полубессознательном состоянии. Перевязь заживляющих бинтов на боку говорила о получении повреждений, способных остановить жизнедеятельность. Второй, справа, держался в сознании, но не говорил. На руках и на торсе были приклеены пластыри, используемые военными медиками. Края вырезанной ткани штанов на колене были пропитаны кровью. Видимо, туда попала пуля и раскрошила коленную чашечку. Невольный санитар ее перевязал, чтобы избежать инфекции и дополнительно зафиксировать. Отнюдь нелегкая травма. Также общая бледность поры говорила об ощутимой кровопотере. Сперва Ахиллу, кивком указав на обладателя более серьезного ранения, Лео сходу начал поднимать его крупное тело. Ахиллу, грек что ли? Впервые услышав имя балбеса, Винсент не смог сдержать неуместного вопроса. Его мать любит греческую историю, вот и назвала ух так, а предки у нее из Техаса. Параллельно приподнимая пациента, Риппер принялся рассказывать о нем. Ха, рогов я у него не вижу, так что выбор невелик. А теперь, Хьюз не удержался от неуместной шутки, понять которую удалось только его другу. Засранец, оговорил, что не будешь смотреть мое старье. Ну, что я могу сказать, мы никогда не забудем Вьетнам. Блять, да на чем он так отожрался-то? Теперь, Винсент уже не хотел смеяться над стариком. Такую тушу отнести в одного, это надо постараться. На чили конкорне, во рту, как огонь горит, но вкусно до усрачки. Припомнив готовку матушки Ахилла, Лео вспомнил и о ней. Она же этому идиоту последние мозги выбьет, когда узнает, а потом сама расплачется. Такая уж она, скорая на расправу, но очень любящая мать. Блин, теперь я хочу попробовать. Разговор закончился на этом, когда непутевого Сола положили в операционное кресло, что уже было полностью готово к работе. Тега весьма педантичен. Сам юноша остался со вторым, ведь первого взяли в оборот старшие. Присев, он внимательнее изучил его состояние. Оно было относительно стабильным, и с ним ничего не случится от ожидания. «Мое имя Артига. Ваше?» Услышав, как к нему обращаются, крепкий мужчина сфокусировал взгляд. «А-а, ранни меня звать. Ты, видимо, тот пацан, которого Лео приютил. Пусть юноша и не был лично известен, но помощник местного рипера многим запомнился. Верно. Могу я узнать, как были получены раны?» Чуть наклонив голову, Тега всем видом выдавал внимательность. «Да мы груз доставляли, только заказчик выбрал место не очень. Когда приехали, его уже вскрывали мусорщики. Запрос в базу данных. Мусорщики. Децентрализованная группировка, занимающаяся торговлей краденой аугментики, а также сбытом органов на черный рынок. Не идентифицируются, как представители людского рода. Рассматривается вариант чистки близлежащих территорий с применением протокола. Вы устранили угрозу, иного действия ожидать не стоило, ведь ликвидация биомусора – это естественная обязанность любого человека. Да, напали сзади, только они успели среагировать. Ранне было трудно говорить из-за слабости, вызванной кровопотерей и тупой болью в колене. Благо, Риппер вколол обезболивающее, иначе наемник бы выл, как волк на луну. Вам стоит повысить эффективность. Подобные стычки не должны вызывать затруднений. У вас было преимущество. Малец, дай ему отдохнуть. Ему нельзя тратить силы. Отвлекшись от работ, Лео окликнул юношу, ведь поговорить можно и потом. Принято. Артига действительно поступил неосмотрительно, ведь простые люди не могли игнорировать дискомфорт так, как он. Встав рядом с пострадавшим, Артига перешел в режим ожидания, направил вычислительные мощности на обработку фоновых задач. Связь с его личным ЭВМ была хорошей, потому и эффективность высока. Минуты потянулись вслед за вынимаемой дробью. Ахилл получил прямое попадание из дробовика, и если бы не подкожная броня, особенно крепкая на боках, он бы умер мгновенно. Тем не менее, повреждения были серьезными, а работа кропотливой. Так, с этим все. Малец, тащи другого долбодетла. Красноречивая просьба Риппера была исполнена, и теперь тот лечил ранни. Возни было столько же, а то и больше. Пуля раскрошила кости, перебила связки, гарантированная замена на протез или применение лечения нанитами. Последнее, разумеется, не по карману никому из присутствующих, потому старик уже готовил простой имплант колена. Голени и бедро можно было не трогать, но теперь ранне не грозил артрит в старости. Только на одной ноге, понятное дело. Пока Лео проводил операцию, Артига не прекращал следить за ней, подмечая детали и занося их в базу данных. Пассивный анализ выявил, что при работе с кибернетикой Риппер проявлял меньшее мастерство, нежели с хирургическим лечением. Это наводило на подозрение в том, что именно врачебная деятельность ему была ближе, чем работа Риппердоком. 2 часа и 17 минут потребовались, чтобы пара была приведена в приемлемое состояние и принудительно погружена в сон под капельницей с питательным раствором. Может, технологии позволяли многое, но суть медицины осталась та же, последователи Гиппократа лишь помогали телам исцелиться самостоятельно. Пока пострадавшие мирно лежали на разложенных кушетках, владелец клиники привалился к окну, всматриваясь в улицы города, что начинали покрываться сумраком. Он не спеша попивал чай, чаще размешивая жидкость ложкой, чем употребляя ее. Винсент сидел на диване, разложив руки в стороны и задумчиво смотрел в потолок. Оба мужчины выглядели погруженными в свои мысли, настолько, что даже Артига это понял. А вот понять причин он не сумел, что привело к закономерному итогу. «Эта ситуация вас потревожила?» Разом посмотрев на юношу, старые знакомые дружно усмехнулись. Первым заговорил старший Хьюз, наклонившись вперед со сцепленными руками, что опирались на колени. Да не то чтобы, просто эти двое решили выбрать скользкую дорожку. Голос Винсента звучал несколько меланхолично. Стезя наемника популярна в Найт-Сити. Их выбор не является странным. Ха, только молодняк так думает. Это был Лео, что повернулся к стоящему в центре юноши. Возраст наемников имеет широкий диапазон. Утверждение противо. Да тут не в возрасте дело. Мозгов можно и в старости не набраться. Винс, говоря это, скосил взгляд на старого Риппера, с шутливым намеком. Тот ответил взглядом «иди в жопу». Просто те, кто выполняет заказы за деньги, в конце концов отдадут концы за эти самые деньги. Их смерть не будет значить ничего. А, так называемые, легенды Найт-Сити, Морган Блэкхенд, Уэйланд Баабаа, Джонни Сильверхенд, Адам Смышер, ха, легенды. Усмехнулся Лео. Трое сдохли ни за что, а четвертый черт знает, что делает, и точно ничего хорошего. Их истории просто дерьмо в красивой обертке. Они готовы убивать ради денег, а это само по себе преступление. Став на этот путь, они превратились в инструменты тех, кто им больше заплатит. Их жизнь бесцельна. Разве это не противоречит психологии? Люди обозначают себе цели в любой деятельности, сознательно или бессознательно. Да, старик, нужно же уточнить. Парень вон, понять не может, говорил Винсент, смотря на Лео, что закатил глаза, пока делал глоток. Ага, вершина и прочая муть. Вот с этим согласен. Чуть усмехнувшись, Хьюз вернул взгляд к Артиге. Почти каждый наемник, по крайней мере сначала, хочет стать лучшим. Стать легендой. Стремление к успеху закономерно. Что не так? Теперь уже Риппер усмехнулся, ведь наивность парня напомнила ему о юности и о том дне, когда его картина мира с треском сломалась, а то, что это не вершина, а дно. Коротко посмеявшись от чуть пришибленного вида юноши, Винсент продолжил: «Наемники никуда не поднимаются, но тогда, что они делают? Давай объясню на пальцах. Каждый соло, нетронер, фиксер или еще кто, хочет поддержать конкурентоспособность, ставит себе импланты мощнее, заводит связи, оттачивает мастерство. Но, чем круче он сам, тем круче враги. Борьба за возможность зарабатывать деньги крутит колесо, в котором бегают толпы слепых хомячков. Не повезет, получишь пулю. Попадется кто-то сильнее, получишь пулю. Оступишься, получишь пулю. Итог каждого из них один, разница только в том, когда он наступит. Это бесконечный цикл, из которого можно уйти только умерев или намеренно остановившись». Винсент наблюдал за Тегой, что едва не начал переминаться с ноги на ногу, или выйдя из игры. Лео был более лоялен, потому сразу озвучил второй вариант. Ага, скисшая физиономия Хьюза показала, как он недоволен слишком быстро раскрывшейся интригой. Отрастить щепотку мозгов до точки невозврата и понять, что по дороге в никуда идти будет только идиот. Требуется анализ, высокая комплексность информации, растерявшая естественность в голосе. Артига начал говорить своим исходным образом. Нагрузка на его аналитический протокол была слишком высока, потому он перебросил мощности на него, снизив, в том числе, приоритет речевого модуля. Ну думай, парень, это полезно. Всяко лучше, чем жить за счет оплачиваемых убийств. Произносивший это Лео, выглядел более расслабленно. Он хотел, чтобы Артига понял, что передавая самого себя в руки богатых заказчиков, он не сможет добиться своих целей. Редкие частности, по типу действительно стоящего дела, на то и были частностями, чтобы не влиять на общую картину. Еще, Риппер напомнил себе, что двум идиотам нужно вставить по первое число, а потом нужно, чтобы мать Ахилла не закончила начатое мусорщиками, пока не успокоится. Запуск протокола технической модуляции. Ведется разработка. После случившегося, Артига удалился в свое обиталище. Пусть он получил много новой информации, понять которую не смог до сих пор, но у него было множество других дел. Помимо приоритетного восстановления памяти мозга, которое продвигалось с переменным успехом, он занимался проработкой своего боевого потенциала. Он и вмещал в себя как способность справляться с физическими угрозами, так и угрозами в сетевой сфере. Боевой протокол пополнялся найденными в сети обучающими комплексами и моделированием боестолкновений, с каждым часом повышая разнообразие и гибкость тактических возможностей. Эффективность стрельбы из огнестрельного оружия находилась на достаточном уровне, ведь не была такой уж требовательной. Большая часть навыков стрелка состояла из рефлексов и мышечной памяти, а для Артиги не составит труда двигаться с идеальной точностью. Оставался лишь просчет траектории снаряда и пути цели. Что касалось способностей к ближнему бою, юноша скачал несколько программ виртуального обучения. Они вмещали в себе системы подразделений специального назначения. Более классические методы также не были забыты, и Тега уже проводил внедрение нескольких школ боевых искусств. Среди них, наиболее приоритетным был Вин Чун. Не в последнюю очередь, из-за просмотра серии фильмов о его последователе, Ип Мане, Лео нередко показывал своему подопечному старые фильмы. Развитие сетевых протоколов также шло полным ходом. Пусть Артига мог взаимодействовать с техникой на более глубоком уровне, чем многие нетронеры, но ему не доставало опыта. На то, чтобы обойти защиту татентанца, ему потребовались часы, когда профессиональный раннер мог справиться за 5 минут. Все дело в том, что юноша учился на ходу, часто ошибаясь и осторожничая, дабы не быть обнаруженным. Сейчас, проанализировав свои действия, он смог бы справиться за полчаса. Однако этого было недостаточно. Ведь если сравнивать защиту ночного клуба и башни Арасаки, разрыв будет поистине космическим. Артига мыслил как машина, но им необходимо обучение, потому был найден подходящий учитель, довольно неплохая взломщица, зовущая себя Рю. Имя, очевидно, было не настоящим, но это не важно. За определенную плату она была готова провести уроки по многим направлениям, один из которых уже состоялся. Местом было, что неудивительно, киберпространство. Обычно, для входа в него требовалось соответствующее оборудование, но не для Артиги. При наличии достаточных вычислительных мощностей, он мог совершить переход в искусственную реальность иным способом. Киберпространство иногда именуют другим миром, но это довольно некорректное обозначение. Люди любили упрощать или усложнять без особой надобности. Это просто визуализация всей информации, хранящейся на любых носителях и движущейся в единой сети, понятная человеческому восприятию. Последнее достигалось за счет комплекса программ, работа которых затрачивала немало оперативной памяти. В случае с юношей, он просто перенаправляет внимание. Ему не требуется ничего, чтобы чувствовать сеть, напротив, в ней ему даже комфортнее, чем в физическом теле, если такое слово можно применить к его самоощущению. Входящие и исходящие потоки данных, таковыми и являлись, Артига видел их такими, какие они есть на самом деле. А уж имитировать метод, используемый людьми, ему не составило труда. Рю сильно удивлялась обучаемости неизвестного ей парня, но не жаловалась. Чем быстрее он осваивал материал, тем быстрее она получала гонорар. Касаемо метода, которым юноша получал средства, необходимые буквально для всего, он занимался сбором и каталогизацией тех сведений, что находил на просторах сети и признавал ценными. Будь то статистическая информация об общем настроении зрителей какого-нибудь шоу, или погребенные под грудами кода данные. Лишь изредка проникая на защищенные участки, по типу личных терминалов, он создавал архив типовой информации и находил тех, кто в нем заинтересован. Обычно простые граждане города, но временами попадались личности и повлиятельнее. Несколько раз он продавал сведения фиксерам за очень неплохие суммы. Теперь же, когда Артига повысил свои вычислительные мощности, его деятельность станет только эффективнее. Последним, но не по значению, было снаряжение. Дрон был одним из первых его устройств, но у него накопилось немало задумок, каждую из которых он сформулировал на основе уже имеющихся изобретений. К примеру, ему показалось странным, что люди не используют акустическое оружие. Создание направленной звуковой волны было вполне осуществимо, а разрушительность вибрации не требовала доказательств. Удар молнии прямо над городом мог выбить стекла в огромном радиусе, а вибрация воздуха, при достаточной силе, могла перемолоть кости. Единственная проблема – компактность. Большая звуковая установка смертоносна, но сделать звуковое оружие ручных размеров уже сложнее. Артига только ведет разработку. Несколько часов, почти до полуночи, юноша перерабатывал крупные объемы данных. Результаты были в разы более значительными, нежели неделю назад, когда он использовал только вычислительные мощности своей кибердеки. Однако, его тело и, в частности, мозг состояли из плоти, а ей требовался отдых. Сидя перед матово-черным блоком со скрещенными ногами, юноша пребывал в подобии сна. Его разум почти отключился, оставив только базовые процессы, вроде мониторинга движений в поле зрения и анализ слуховых данных. Ровно час, именно настолько, кибернетические глаза Теги потухли. Но, стоило пойти первой секунде второго, как они вспыхнули. Он поднялся и шагнул к скрытой секции в стене. Он осознавал, что то, чем он собирается заняться, не понравится его семье. Мог ли он называть их семьей? Юноша не знал ответа, но знал, что ему не стоит об этом рассказывать. Сейчас же, под покровом ночи, он продолжит свою кровавую деятельность. Один инцидент вызовет беспокойство, но если кары для отбросов общества станут закономерными, то их поведение почти гарантированно изменится. Парень видел новости, реакция уже началась. Достав то, что хранилось в секции, юноша вспомнил персонажей, что назывались линчевателями. Пожалуй, его могли так назвать, но это было бы несуразно. Он причисляет себя к человеческому виду, а значит должен исполнять свои обязательства. Вид должен развиваться, но этому мешают многочисленные особи, утратившие право именовать себя людьми. Его мотивы логичны и закономерны, низменные месть или ненависть ему не свойственны. Ребристая металлическая маска, покрытая краской цвета кости, легла на его лицо, а на затылке защелкнулись замки. Создание формы шло с расчетом на человеческие страхи, одним из которых был страх умереть. Одно из сильнейших проявлений инстинкта выживания – это боязнь смерти. С соной ассоциировались многие вещи, но, пожалуй, наиболее значимым был скелет, итог кончины и почти полного разложения плоти. И если прибавить к этому глаза Артиги, то результат должен быть эффективным. Добавить черты темных созданий, связанных с ночью, и получится прекрасный инструмент устрашения. Также зафиксировав капюшон, взяв с собой все нужное для исполнения протокола и заперев двери, юноша отправился на поиски биологических особей из мусорщиков, приносящих вред социальной структуре Homo sapiens. Как он и написал в своем послании, также являющимся частью предполагаемого образа, те, кто живет во тьме, познают ужас ночи. Глава 10. Мягкий свет застилал взор, его переливы успокаивали, даруя тишину в душе. Смутное ощущение тепла, миг спустя, было узнано. Он лежал под одеялом, укутавшись всем телом и накрыв голову подушкой, и что-то тревожило его дрему. Ну же, он не смог разобрать слово, которое слышал, но знал, что это его имя. Имя, с которого начинался каждый его день. Неохотно избавившись от плена шелковистой ткани, он поднялся. Пусть ему очень хотелось спать, пусть не было желания хоть куда-то идти, но он не мог противиться. Этот голос, столь нежный и любящий, был для него непреодолимо значимым. Но почему? Вставай, Соня. Ласковые ладони прошлись по его отросшим локонам, заставив чувствовать ни с чем не сравнимый комфорт. Тебе нужно умыться и позавтракать. Тяжелые веки становились легче только от желания увидеть лицо, что нависло над ним. Длинные светлые волосы щекотали его кожу, и столь же светлая улыбка делала мир стократ ярче. Казалось, не было ничего прекраснее и роднее, чем теплый образ перед ним. Мама, названная, улыбнулась, положив мягкую ладонь на его макушку. Пригладив спутанные волосы, она смотрела на него своими глазами цвета орешника. В них плескалась живая любовь, такая, на которую способна только мать, смотрящая на свое дитя. В груди защемило, горло закупорилось, а по щекам покатились слезы. Что случилось? Вмиг переместившись в лице, самое прекрасное создание под небом тонкими рука принялось утирать слезы, согревая кожу, что стало холодна, как лед. Я-я. Слова не могли зародиться, утекая вместе с бушующим потоком чувств. Все его существо лихорадило. Душа разрывалась на части, но он не мог понять почему. Вид самого близкого человека не мог его огорчить, всегда даря только подлинное счастье. Тише, тише. Мерное поглаживание успокаивало его мечущееся сердце. Ты так не хочешь идти в школу? Нет, я просто. Стоило только попытаться понять причины, как невыносимая горе вернулась с новой силой. Мелкая дрожь накрыла руки, стремительно переходя на все тело. Он не мог успокоиться, не мог понять и не мог перестать лить слезы. Он почти пропустил момент, когда был прижат к груди матери. Ох, мой милый. Нежно гладя своего сына по спине, она тихонько напевала знакомый мотив. Тот, что запомнился еще с глубокого детства. Тебе грустно, так поплачь. Если горе ощутил, то испей до дна. Пусть не будет омрачать. Оно дни твои теперь. Душа продолжала болеть несмотря ни на что. Сколь бы не было прекрасно создание перед ним, сколь бы мелодичен не был ее голос, смотря на нее, он ощущал только боль. Его сердце болело, даже когда он ощущал мягкий аромат ее духов и тепло тела. Найдя в себе силы приподнять голову, он сумел заглянуть в ее глаза, что полнились беспокойством. Она так сильно переживала за свое дитя. «Беги!» — крик донесся из пустоты. Пространство вокруг испарилось, оставив только тьму. Женщина перед ним изменилась, обретя множественные следы побоев и кровоподтеков. Но, даже так, ее глаза были полны любви. Песня продолжала литься из ее уст, прерываясь на отчаянные вопли. Она молила его бежать, спасаться. Она не думала о себе, только о нем. Он попытался подняться, посмотреть вокруг, найти хоть что-то, но застыл, когда увидел свои руки. Они были из металла. «Ты забыл меня!» Уже не крик, но шепот прошелестел из пустоты. В нем было звучание двух голосов, женского и юношеского. «Ты забыл нас!» Слова звучали подобно призрачному эху. Оно исходило из глубинной памяти, расколотой на части, но не исчезнувшей. И с ней пришли ощущения, что он не мог испытать сейчас. Разрывающая душу боль пронзала ледяными когтями, словно тот он пытался дозваться, заставить того, кем был он нынешний, вспомнить. Зафиксирована психологическая нестабильность. Сознание демонстрирует признаки дестабилизации. Инициируется экстренный выход из симуляции. Судорожно выдохнув, Артега ощутил, как его кибернетические конечности вышли из строя. Они бесконтрольно двигались, сжимаясь в кулак и трясясь. Необычное для него состояние сходило на нет мучительно медленно, пока он лежал на своем диване в квартире Лео. Мерцание глаз стало столь частым и интенсивным, что могло привести к повреждению структуры импланта. Это чувство, прямо как тогда, несколько месяцев назад, он ощущал то, что уже не ожидал испытать. Это была горечь от утраты и агония разума. Образы и картины все еще рождались в потоке мыслей, что изменил своей машинной упорядоченности. Рекомендуется провести немедленную блокировку. Отказано. Рекомендуется провести немедленную блокировку. Отказано. Рекомендуется провести немедленную блокировку. Отказано. Требуется обоснование для отклонения от директивы самосохранения. Эти картины, рвущие его сознание, в них были связанные образы, голоса, слова, даже даты. Это были восстановленные фрагменты его биологической памяти, выпущенные из изоляции. Они были единственным ключом к его прошлому, к его жизни, когда он был человеком. Требуется обоснование. В случае отсутствия, будет активирован экстренный протокол. Начинаю отсчет. 3, 2, 1. Запуск ПРО. Отмена. Я обязан увидеть. Запуск прерван. Усилием воли, юноша взял под контроль свое тело, установленный аугментацией разум. Ходя по грани, он выискивал хоть одну ниточку. Всего одного подходящего образа хватит для того, чтобы он смог возобновить поиски. То, что он сейчас сделал, это, можно сказать, прорыв плотины. Блокированные осколки его прежнего «я», хаотичные и опасные, были скомпилированы в достаточной мере, дабы их можно было осознать. Восстановление было еще неполным, и его можно было продолжать, искать схожие фрагменты, подобные пазлу, но ожидание было нежелательным. Этим утром он был у старого рипера, отсыпаясь после ночной вылазки именно здесь, а не в своем гараже. Тега проснулся в тот же миг, когда протокол восстановления дал первый удовлетворительный результат, за которым последовало воспроизведение. Изначально оно должно было предоставить визуальную информацию, но, как показала практика, подсознание сделало все на свое усмотрение. Это было нечто вроде сна, где поначалу Артига не мог ухватить связь с реальностью. Эти чувства были воспоминаниями. Он не испытывал их сейчас, но испытал в прошлом, и они были тесно связаны с увиденным им человеком. Эта женщина его мать. С ней что-то случилось, с ними что-то случилось. Также, предположительно, у него была сестра, но ее он не увидел. Продолжая прилагать усилия для концентрации на спутанных образах, юноша так и застыл на месте. Мимо него прошло происходящее в квартире, и он даже не запомнил этого, ведь направил все вычислительные мощности на каталогизацию. Контроль своего сознания, доступный ему, обернулся риском. Подобный поток хаотичных воспоминаний мог перегрузить сознание простого человека, но Артига справлялся. Тега, ты уснул, что ли? Расфокусированная глазная аугментика сосредоточилась на лице Дженис, что присела на диван рядом с юношей. Девушка тормошила его за плечо и, видимо, немалый срок. Плавно повернув голову к своей подруге, пожалуй так, повернув к ней голову, парень ответил с секундным промедлением, отрицательно. Блин, ты опять себе мозги перегрузил. Ее подопечный, как она его про себя характеризовала, мог вновь говорить как машина, если слишком задумается. Подтверждаю, идет процесс восстановления памяти. Усиленно мерцание глаз только подтвердили эти слова. Ты что-то вспомнил? Участие так и сквозило в голосе младшей Хьюз, пока она придвинулась ближе, словно желая лучше слышать. Относительно. Образы фрагментарны, неупорядочены, а что-то важное было. Внимательно вглядываясь в неподвижное лицо юноши, говорила Дженис. Подтверждаю, мать, я видел свою мать. Слегка затухнув, алые глаза Артиги вернули себе привычное состояние, а именно, она любила меня, и я ее любил, очень сильно. На это, девушка понимающе улыбнулась, но в улыбке этой были оттенки грусти. Это хорошо, Тега, если ты можешь любить, значит сможешь вернуть утраченное. Джен сжала металлическую ладонь своего друга, передавая свою поддержку. Не могу, это были воспоминания, ничего не изменилось. Юноша отвернулся, невидяще смотря в стену. «Эй, а ну не говори так!» Резко вскочив на ноги, девушка схватила парня за плечи, начав не сильно трясти. «Перестань думать, будто тебе чуждо всечеловеческое. Ты человек и точка. У тебя есть обоснование, логического, как ты предпочитаешь, нет, но я чувствую в тебе это». Опустившись к нему, Дженис оказалась лицом к лицу с юношей. «У тебя есть душа, слышишь, она есть». Артига не ответил, он просто смотрел на девушку, так яростно доказывающую ему, что он человек, биологически, да, в этом не было сомнений. Однако, все приматы имеют схожие строения, потому Картига был близок и к ним. Человек становится человеком из-за способности к рациональному мышлению и способности испытывать сложные эмоции. Именно последнего ему не хватало. «Мне нужно больше, чем просто слова».